Глава 51. После дневного кормления я положила Вадика в кроватку, а сама поспешила в ванную, где меня уже поджидали высохшие пеленки и распашонки. Проходя мимо комнаты Антона, прислушалась. Тишина. Наверняка сидит за компьютером и ищет работу. Прошло уже 3 недели с тех пор, как я начала работать няней в семье Камневых. Работа меня вполне устраивала. Малыш был спокойным и милым, платили хорошо, да и Наташа, жена Антона, оказалась очень приятной молодой женщиной. Я приходила рано утром перед тем, как ей надо было убегать на работу. Она часто задерживалась допоздна, и тогда Антон просил меня приготовить им что-нибудь на ужин. Наташа всегда упрашивала меня остаться на ужин, но мне не хотелось нарушать своим присутствием их семейную идиллию. Они и так виделись только по вечерам, и наверняка им лучше побыть наедине друг с другом. Разложив гладильную доску, я включила утюг. Сегодня было не так много одежды, и я надеялась, что у меня будет достаточно времени, чтобы заготовить ребенку морковное пюре на следующую неделю. Тихонечко включила радио и стала напевать знакомую песенку. От прикосновения руки к моей талии вздрогнула и обернулась. «Тебе очень идет этот цвет». Антон стоял сзади, и в его синих глазах плескалось желание. «Да, я знаю». Бросила, отодвигаясь от него. Надеялась, что он поймет намек и оставит свои поползновения. Не понял. Его ладонь скользнула на мой живот, и сам он прижался к моей спине. «Ульяна, я только и думаю о тебе, о нас. Помнишь то лето?» «Антон, убери руку, пока не поздно, и я буду считать, что ты просто пересидел за монитором». Парень тихо рассмеялся, и я почувствовала на шее его горячее дыхание, а затем и губы. Молниеносным движением развернулась в то время, как его рука оказалась словно в тисках, зажата у меня под мышкой. «Я же предупредила тебя», — изобразила в голосе грусть, хотя от злости хотелось двинуть промеж его красивых глаз. «Нас нет, ты понял? Есть ты, твоя жена и ваш ребенок, а я отдельно, так что, Антошка, на меня не рассчитывай». «Отпусти, больно же!» — простонал парень. «Ах, да», — с улыбкой разжала руки. «Извини, такая реакция». Он потирал предплечье, обиженно сопе. «Да я вообще пошутил!» «Я так и подумала». Вздохнула. «Похоже, снова надо заняться физической подготовкой. В этом городе девушке не обойтись без знаний приемов самообороны. Конечно, я не стала рассказывать Ольге о приключении с ее братом. Ни к чему волновать подругу. Она и так каждый раз причитала, что я мужик в юбке, чем ужасно смешила меня». После того случая Антон больше не решался распускать руки, хотя я время от времени ловила на себе его липкие взгляды. Он так и не нашел никакую работу, сидел целыми днями перед экраном с неизменной чашкой кофе. Я стала иногда приносить ему Вадика, чтобы Антон хоть немного выполнял отцовские обязанности. Мне даже жалко становилось мальчишку. Лицо его отца всегда было равнодушным, и казалось, он даже злился, что его отвлекают. «Антон, я хочу с Вадиком прогуляться, помоги мне вынести на улицу коляску», — попросила я. Он с готовностью встал из-за стола, потянулся. «Да, конечно». «А еще лучше, если ты прогуляешься с нами, в конце концов у тебя аж лицо позеленело». Парень с серьезным видом посмотрелся в зеркало, потом на меня. «С тобой я с удовольствием пойду». «Не со мной, а со своим сыном», — поправила я, на что Антон нетерпеливо поморщился. «С Наташкой не хочу ходить, не прет мне она». Теперь парень смотрел на меня снова таким же горячим, раздевающим взглядом. «Какая-то она простенькая, что ли? Ты же знаешь, Ульян, что всегда мне нравилось». Хмыкнула. «Да, я думала, что у нас все было серьезно. Ты даже обещал дождаться, когда я вырасту». Я не смогла не напомнить. «Ну вот ты и выросла. Давай попробуем сначала». Мы стояли в тесном коридорчике, и Антон подходил ко мне все ближе и ближе, так что мне пришлось выставить вперед ладони. Ему это вовсе не помешало, он просто сжал их в своих руках. «Ты же любишь меня, я понял еще тогда. Ну так что тебе стоит быть со мной? Наташка не узнает, она целыми днями на работе, а ты и я вдвоем целыми днями. Давай ты не будешь ничего бояться». Его губы уже были близко к моему лицу, когда-то такие желанные, а теперь... Теперь я не чувствовала ничего, кроме, пожалуй, легкого удивления и презрения. «Не надо, Антош!» Я вырвала свои руки. «Уже поздно. С тех пор все сильно изменилось. Я поняла, что ты не в моем вкусе. То есть вообще не в моем. И знаешь, что-то я плохо себя чувствую. Немного подташнивает. Наверное, съела какую-то гадость утром по дороге сюда». Мне удалось выскользнуть из его рук, сжимавших мои плечи. схватила свою сумочку и схватилась за дверной замок. «Я позвоню Наташе, скажу, что заболела». Антон попытался что-то ответить, но я уже не слушала. Захлопнув за собой дверь, не стала дожидаться лифта и бросилась вниз по лестнице.